Вероятности того, что их заклинит, или они взорвутся от частой стрельбы, не было. Но их точность, даже при прицельной стрельбе одиночными, оставляла желать лучшего. Стервятники были все ближе. Уже можно было слышать их хриплое, тяжелое дыхание. Различить нити слюны, свисавшие с мелких острых зубов. Времени не хватало. Оно песчинками со скоростью пули проносилось сквозь пальцы, не встречая на своем пути никакой преграды. Чарли выхватил револьвер, оказавшийся больше и тяжелее его собственного, и два раза выстрелил в лошадей, стоявших без поклажи. Животные повалились на землю. Первая лошадь умерла сразу же. Видимо, пуля удачно угодила. Вторая забилась в агонии, и предсмертное ржание, полное боли и ужаса, укоризненно донеслось в спину Чарли. Этих прекрасных животных было очень жаль, но собственная шкура дороже. Для спасения своей жизни Чарли был готов табун лошадей расстрелять без малейших зазрений совести. Да и не только лошадей, откровенно говоря. Мертвые лошади дали Чарли несколько драгоценных секунд. Через плечо он увидел, как стервятники сцепились над мертвыми телами, деля добычу. Сейчас самые сильные приступят к лакомству, а самки понесут части туши детенышам. Самые же молодые и неопытные, оставшиеся без добычи, как и следовало ожидать, бросились вслед за удирающей пищей. Чарли подстегивал лошадь. Лицо до глаз было прикрыто платком, чтобы не надышаться едкой пыли. Шляпа низко надвинута на глаза, спасая от палящего солнца. Чарли еще не успел забыть утренний маршрут, и поэтому уверенно гнал лошадей в сторону выхода из города. Из развалин покосившегося дома, чуть впереди, выскочили еще двое стервятников. Звуки стрельбы разнеслись далеко окрест, привлекая сюда самых разных существ. Стервятники сразу же определили направление движения добычи и оскалили свои пасти, готовясь наброситься. Стрелять во время галопа было крайне неудобно. Стрелять четко, наверняка, не оставляя шансов выжить, как всю жизнь учили в армии, в такой ситуации было невозможно. Четыре выстрела, и оба стервятника повалились на землю, зажимая руками простреленные места. Харпер уверенно направлял лошадь вперед. Подробности утреннего маршрута еще не успели выветриться из головы. Он прекрасно помнил, куда нужно повернуть, чтобы как можно скорее выбраться из города. Стоило лишь раз ошибиться и заехать в тупик, и все. Никаких шансов на спасение. Такие мысли Чарли старательно гнал прочь, зная, что не ошибается. Стервятники сыпались отовсюду. Прыгали с крыш домов, выбегали с других улиц, вылезали из-под груды обломков, чуть ли не из-под земли выпрыгивали. К счастью, все это они проделывали, когда люди уже миновали опасные участки дороги. Но из-за Чарли сейчас следовала толпа преследователей. Раза в три больше той, что напала возле схрона. Не дай бог сейчас замешкаться или остановиться. Видимо, удача в эти минуты была на стороне Чарли. Лошади ни разу не споткнулись. Они неслись вперед, удачно избегая многочисленных камней под ногами, да и глубоких выбоин на дороге. А вот удача кота, как от него отвернулась, так и продолжала демонстрировать самые неприглядные части своего тела. Марк пришел в себя. Совершенно неожиданно и очень не вовремя. То ли он все еще находился в этом помраченном состоянии, то ли пришел в себя и стал загибаться от боли. В любом случае, начинать дергаться, будучи перекинутым через седло, словно червяк на крючке, не лучшее решение. Кони как раз выходили в последний резкий поворот. Чарли просто не успел среагировать, он был сосредоточен на дороге. Лишь краем глаза увидел, как конвульсивно задергался кот. Поворот, и человеческое тело летит на землю. Чарли заорал во всю глотку. От боли, злости, отчаяния и бессилия. Рваться на помощь Марку означало обречь на смерть сразу обоих, себя и его. Стервятники, должно быть, уже достигли распростертого на земле человеческого тела. Может быть, уже чьи-то острые зубы обогрелись теплой кровью, вонзившись в живую человеческую плоть.